Алло, говорите. Привет. Привет. Ты где, моя Здравствуйте. Маленькая? Какая я маленькая? Вы не туда попали. Ты влажная сучка? Чего? Чего? Хорошей дырочкой, нет? Я вас вообще не слышу. Вы можете говорить внятней. У тебя есть маленькая дырочка? Она у вас в заднице находится. Правда? Какая смешная. Так, Григорий, успокойтесь, пожалуйста. Или иначе ваш телефон попадет сейчас не в то место, понятно? Какая смешная. Да, слушаю. Алло. Девушка, вы хотите? Что вы? Вы ошиблись или кто ошибся? Вы ошиблись, наверное. Это вы мне звоните, не я звоню. В смысле? Так вы мне звоните, дорогая. Это вы ошиблись. Алло. Да, слушаю вас. Это я вас слушаю, вы мне звоните. Девушка, я вам объясняю, что я не звоню. Девушка, я только что подняла трубку, потому что вы мне позвонили второй раз. Ты мне звонишь, не я тебе. Алло. Вы что там, блядь, перепели, что ли? Слушай, девушка. А ты, или нет, что ты мне звонишь, а не я тебе, балда. Я вам вообще не звонила, я только что подняла трубку, ты мне звонишь, блядь, названиваешь. Ты мне с утра пытаешься звонить, ты мне сегодня весь день названиваешь. Ты что, блядь, там вообще, что ли, попутала рамсы, что ли? Слышь, ты овца, блядь, пьяная, ебаный в рот. Смотри, блядь, в оба глаза, кому звонишь. Больная, блядь. Алло. Да, я слушаю вас. Вы что, издеваетесь, что ли, я не пойму? Вы балбесы, вы мне звоните. У вас там что, совсем, что ли, после Нового года крыша поехала? Ты мне с утра пытаешься звонить. Слышь, сказать. Ну как я могу ошибиться, если я твоего номера отца не знаю? Ты что, блядь, доебалась до меня, а? Алло. Иди нахуй, блядь, и забудь этот номер телефона, поняла? Что еще скажешь? Что, блядь, вообще же, что ли, блядь, уже третий день мозги мне ебет, сука ебаная, блядь. Да, что ты мне еще скажешь? Ты говори, говори, я послушаю. Ты что-то задолбала мне уже звонить. Если, вы знаете, было бы, конечно, было бы обидно, если бы была абсолютно... пьяная, и вам вот эту фигню говорил, тогда было бы не обидно. А это вот абсолютно трезвый человек, только проснулся, как говорится. И тут такие вы проблемы, мне начинаете говорить, что я звоню и не туда попадаю, интересно. Не знаю, я вам лично не звонила, я не знаю, о чем вы говорите. Вы мне звоните уже пятый раз с разных номеров. Говорите дальше, я вас послушаю. Я понимаю. Я говорю, ты где находишься сам? В Махачкале? А я в Оренбурге, нахожусь. Да, слушаю вас. Алло. Девушка, вы что хотите? Вы у меня спрашиваете? Вы мне звоните. Вы мне звоните, дорогая. Это вы ошиблись. Я никому не звонила вообще. Вы что там, блядь, перепили, что ли? Ну, походу, вы, да, перепили. Ты мне с утра пытаешься звонить, ты мне сегодня весь день названиваешь. Ты что, блядь, там вообще, Делать мне нечего раз звонить кому-то. Все, до свидания. что не понял? Че ты мне звонишь? Это ты мне звонишь, хорош. Ты че мне названишь сегодня весь день? Вот развитель, походу, кому-то надо. Вы сказали. Алло. Слушаю вас. Девушка, вы что хотите? Я ничего не хочу. Я вам еще раз говорю, вы мне звоните, я вам не звонила. Ой, я даже не знаю, с какого номера звоните. Ты мне с утра пытаешься звонить, ты мне сегодня весь день названиваешь. Ты что, блядь, вообще, что ли, попутала рамсы, что ли? Слушайте, по-моему, вы рамсы попутали. Я вам не звонила и звонить не собиралась. Я даже не могу понять, что у вас за номер. Слушай, а ты себя понимаешь или нет? Что ты мне звонишь, а не я тебе, балда. Алло. Было бы, конечно, было бы обидно, если бы была абсолютно пьяная и вам вот эту фигню говорил. Тогда было бы не обидно. А это вот абсолютно трезвый человек, только проснулся. Женщина, вам скучно, я не пойму, или что? Вам объяснили русским языком то, что вам не звонили? Зачем вы сейчас названиваете на этот номер? Вы сказали. Ну как я могу ошибиться, если я твоего номера отца не знаю? Коза не я, понятно. Рот свой закройте, пожалуйста, и не надо, вам никто не позволял так разговаривать со мной. Третий день мозги мне ебет, сука, ебаная ты. Телефон нормальный, купи сама, блин. Придурочная какая-то. Алло. Владислав Измаилович. Должность. Я рядовой должен. Сторож я. Понимаете? Что? Алло. Я новенький. Я работаю тут недавно. Понимаете, в чем суть-то? Ну, я должен прибыть к вам. Вы не должны никуда прибыть, молодой человек. Я вам еще раз говорю, я не имею никакого отношения. Я вам не звонила и звонить не собираюсь. Не собиралась. Я не понимаю про... Время устроить час ночи, и я даже не знаю, как ответить вам. Вот понимаете, у вас время уже 3 часа ночи, у меня время 10 часов вечера. Я вам звонить никак не могла. Банкомат, вот, как его, кабинет, в общем, сто, как его, город Выборгский, банкомат. Мне просто звонили, как? Вот, не знаю. Какой? Как, я вот. Еще раз говорю, я никому не звонила, я не из военкомата абсолютно. Я живу в Московской области. Да. Понимаете, я живу в Московской области, вы ошиблись номером. Ну и что-то говорить, что ли, как вы говорите, да? Как вам объяснить-то по-человечески, я даже не знаю. Я еще раз говорю, я никому звонить не могла. Все, до свидания. Как его? Привет. Привет. Привет. Алло. Ты где, моя маленькая? А что вас так это интересует? У тебя есть маленькая дырочка? Нет. Кисонька, ты где, моя маленькая? Вы ошиблись номером. Какая смешная. Какая у тебя дырочка, расскажи мне, киска. Телочка с хорошей дырочкой, нет? Я еще раз говорю, вы ошиблись номером. Ты как эта робкая сучка. Привет. Привет. Я думал про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? Нахуй пошел. Терпкая, терпкая любишь? Алло. У тебя есть маленькая дырочка? Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Нахуй пошел, чмо. Ты глотаешь, когда... Привет. Алло. Привет, а кто Привет. Это? Привет. А, не слышу? Ты влажная сучка? Ты вообще за бред вообще? С вашей дырочкой, нет? Привет. Здорово. Слушаю. Что слушаю? Ты звонишь, я тебя слушаю. Вы из балаганчика из какого? Что еще раз? Вы из балаганчика из какого? С какого балаганчика? Ты куда звонишь, дядя? Че молчим? Звонишь, куда спрашиваю? Какая смешная. О, господи, короче, дяденька, слушай сюда. Еще раз позвонишь, я отнесу этот телефончик своим корешкам. И они очень быстро найдут этот номер, понял? А потом найдем тебя. И будет тебе смешная, красивая и так далее. Ты перед тем, как развлекаться, узнай, кому ты звонишь. Дебилоид, блядь. Да, я слушаю вас. Я слушаю, вы мне звоните. Девушка, вы что хотите? Я что хочу, то вы мне звоните. Вы ошиблись или кто ошибся? Девушка, это вы мне сейчас набрали телефон. Да я вам не звоню и звонить не собиралась. Я даже вашего номера телефона не знаю. Ну а как же я взяла трубку и сказала алло, девушка? Девушка, я вам объясняю, да, что я... Нет. Да, слушаю вас. Ну а что ты звонишь мне? Вы издеваетесь? Если, вы знаете, было бы, конечно, было бы... Обидно. Девушка, да вы мне не звоните. Это ваш номер, я даже вот номер могу продиктовать ваш. Ну, я вам могу сказать, что я вам не звонила. Я даже не знаю, кто вы. Зачем вы мне звоните? Мне гудок проходит, я беру трубку. Ты тут... Алло. Привет. Привет. Привет, а это кто? Ты где, моя маленькая? А это кто? Тёлочка с хорошей дырочкой, нет? Моя девочка. Это кто? Ты как это робкая сучка, слышишь? Чего? Лапочка. Махнатенькая кисонька. Ты банюка? Ты кто такой? Кисонька. Ты где, моя маленькая? Слушай, молодой человек. Моя девочка. Тебе придется сменить трусики. Я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? Еще раз сюда позвоните. У тебя есть маленькая дырочка? Еще раз сюда позвоните. Ваш номер будет через 5 минут вычислен. Киска, ты чего? Будет там он. До свидания. Махнатенькая кисонька. Валейкум салам. Это кто? Вы вообще нормальный, то еще кто? Пошли нахуй, блядь, сюда не звонить больше, я сейчас мужу трубку дам. Да, вы за... Да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Детка, это ты опять названиваешь? Вы сказали. Ну как я могу... Ты что, блядь, не можешь успокоиться никак? Иди нахуй, блядь, и забудь этот номер телефона, поняла? Да. Да, слушаю вас. Тебе не настоящего звонить мне и слушать. В смысле? В прямом смысле. Я не могу тебе позвонить по двум причинам. Я твой номер телефона не знаю, и нет у меня на балансе денег. Так что ты мне звонишь, дур ты тупая. Вы что там, блядь, перепились? Что ли, я не поняла. Что ты мне звонишь? Я тебе не звоню, это ты мне звонишь. Ты что мне названишь сегодня весь день? Я тебе еще раз отвечаю. Я тебе никак не могу позвонить по двум причинам. Я не знаю твой номер телефона, и у меня нету денег на балансе. Как я тебе могу позвонить? Ты что, тупая? Ну, а что ты мне звонишь? Ты кто такая? Чего тебе это надо от меня? Ты кто такая? Я не пойму. Ты кто такая вообще? Слышь, а ты себя понимаешь или нет? Что ты мне звонишь, а не я тебе, балда. Ну, ты мне объясни, как я могу тебе позвонить, если я... У меня на балансе денег нет. Ты мне объясни вот это вот. Как это может проходить звонок, если у меня нету денег? М? Объясни. Объясни, как это делается. Ну-ка, да быстренько скажи, мне вот как раз надо позвонить, а я нахуй не могу позвонить никому. Если, вы знаете, было бы, конечно, было бы обидно, если бы была абсолютно пьяная и вам вот эту фигню говорил, тогда было бы не обидно. А это вот абсолютно трезвый человек, только проснулся, как говорится. И тут такие вот я тоже не могу понять, почему вы мне звоните и утверждаете, что я вам звоню, понимаете? Уже с Нового года на протяжении вот многих дней вы мне звоните. Я вашего номера телефона даже не знаю. Понимаете вы это или нет? Может, вы просто кому-то попутались там сами номерами? Да я вам не звоню и звонить не собиралась. Я даже вашего номера телефона не знаю. Ну как не знаете, если вы попали ко мне? Девушка, вы что хотите? Я ничего, это ты что хочешь, а? Ты мне с утра пытаешься звонить. Это ты попутала, понимаешь? Ты мне звонишь, ты что такая там тупая, что ли? Я сегодня 3 раза только трубку брала, и то мне звонила 2 раза сестра и 1 раз сын. Алло, Гараж, ты проснись, да, сама? Так вы мне звоните, дорогая. Ну как я могу тебе звонить? Если я сейчас трубку взяла, как я тебе могу звонить, и у меня денег на балансе нет? Как я могу тебе звонить? Объясни. Вы что там, блядь, перепелись, что ли? Дорогая, я не пью и тебе не советую. Кисонька, ты где, моя маленькая? Слышишь, кисонька, блин, ты кому звонишь? Тёлочка с хорошей дырочкой, нет? Слышь, ты, тёлочка с хорошей дырочкой, блин. У тебя очко скоро дырявое будет, понял меня, будачок?